Глава четвертая. В то утро их подняли с позаранку и погнали прочь из лагеря. Ер снилась уж не в первый раз, как она тихо пробирается по темноте или туману, опасаясь быть замеченной, блуждает средь болот, холмов и перелесков, почти ослепленная и постоянно ожидающая, что вот-вот откуда-нибудь выступят еретики, бросятся касны или же на узкой тропке встретится Ерсиния. И на рассвете, наконец, с трудом выходит на прогалину, откуда открывается вид на проклятый замок. Каждый раз ее что-то будило прежде, чем она его увидит. Было так и в этот раз, и, быстро одеваясь, выходя на стылый воздух раннего утра и мрачно ковыляя с остальными чародейками куда-то прочь, она не в силах была не надеяться, что все-таки его увидит. Ер измучилась. Подняли только молодняк. Недалеко шла рыжая Йоланда со своей прислужницей и подругой Драгой. Рядом то и дело норовила поскользнуться в топкой грязи заспанная и помятая Геррада. Тут же были остальные, кого Ер случилось, знать еще с обоза. «Ну, вас долго ждать, кривые клуши! Шевелитесь!» — рявкал поднявший их рыцарь, пока они силились подать друг другу руки, чтобы преодолеть особо скользкие и топкие места. Он вел их узкой, плохонько натоптанной тропинкой, убегающей вдоль склона вверх среди кустов. Побитые морозом лопухи цеплялись за плащи репьями, дудник трогал волосы иссохшими соцветиями, а бессменный опостылевший туман был полон мороси промозглого дождя. Не капает-то толком, едва брызжет, но от мелкой взвеси влагой наполняются и волосы, и ткани, а на коже оседает надоедливый липкий налет. Брат-рыцарь шел, как по сухому, даже не шатаясь, пока чародейки то и дело упирались в землю или же хватались за кусты и ветки. Ер смотрела, как по черному плащу бьют волосы под цвет. Небрежный хвост давно не чесан и свалился в пук. Над ухом шрам, длинный и лысый, видный даже сзади. Наконец наметился просвет. Они продрались сквозь последние, особенно густые заросли, все сплошь в лишайнике и вывалились на полянку на холме. Со всех сторон их прятал лес и даже пуще укрывал туман. Я силилась увидеть хоть бы силуэт над лысыми ветвями, но все зря. «Построиться!» Учения у чародеек уже были, и они исполнили без суеты и толкотни, но вид у них, помятых и небрежных, чуть ли не зевающих, был жалкий. Под сапогами хлюпало, и вдавленные в землю травы быстро прятались под набегающей водой. Весной здесь комарье сжирало бы до мяса. Брат-рыцарь медленно прошелся вдоль шеренги, взглядом смерил каждую колдунью. Ер теперь лишь рассмотрела его искоса, опасливо, чтобы не столкнуться взглядом. Ему было, может быть, за 30, и ни нитки седины не тронуло волос. Шрам, видный со спины, тянулся от виска, удар, что должен был убить, оставил только след, какой носить теперь до смерти. В лице, жестко грубо вытесанном, в его желтоватости и выпуклых нависших веках явно можно было различить черты южанина, и только губы выбивались полные, бескровные. «Взгляните на себя! Не чародейки, свиньи!» Хоть он говорил спокойно и негромко, голос все равно звучал так, будто он орет. Скупым тычком он обозначил тех, кому велел шагнуть вперед. Яр видела Йоланду, держащуюся спокойно и уверенно, как и всегда, Гераду, что тряслась заметной крупной дрожью, словно в лихорадке, и других, кто мялся и неловко опускал глаза, кто силился вести себя смелее и нахальней, кто храбрился, не умея спрятать страх. Никто не знал, зачем этот мужчина их сюда привел, но что-то в нем казалось угрожающим. «Кто впереди, все на колени!» — приказал он. Девицы замешкались, запереглядывались. Некоторые несмело стали опускаться, а Герада плюхнулась с размаху, наплевав на грязь. Ер радовалась, что не ей такое приказали. Рыцарь из-под лоби осмотрел всех тех, кто не послушался. Взгляд задержался на Иоланде. С этой сталось бы не отвести глаза. Яркая солнечная медь ее волос была особенно заметна посреди белесого тумана. «Почему стоишь?» Мужчина подошел. Был выше, может, на ладонь, но все же навис скалой. Йоланда напряженно огляделась в поисках поддержки, но ответила решительно. «Здесь грязно». «Ну и что? Ты ведь и так не человек, свинья!» По двум шеренгам прокатилось «ох». За парой исключений, вроде дрэги, здесь как на подбор, стояло знать. И хоть их учили быть колдуньями и сестрами, но были они также дочерьми своих родов и не терпели оскорблений. В первый раз, когда мужчина никому в отдельности не обращался, ладно, но теперь сказал это в лицо, совсем другое дело. Он позволил себе лишние опасения, и страх сменялись возмущением и даже злостью. «Я дочь дома Мойт О'Хайн», — заметно вскинув подбородок, отчеканила Йоланда. «И никто не смеет звать меня свиньей и ставить на колени в грязь. Кто вы вообще такой?» На сей раз по шеренгам прокатился смутный гул поддержки и одобрения. Ер все смотрела, как дрожит Герада, и невольно начинала заражаться страхом и тревогой. Прочие прекрасно знали, что их больше, что они колдуньи, и уже поэтому склоняют головы лишь добровольно, потому что сами выбрали служить и быть покорными. Ер опасалась, что все кончится нехорошо. «Я Родгер Сорс Герейн, Лиеский конвент Гейно», — с гаденькой кривой ухмылкой сказал он. «Если ты не знала, мы здесь все, пожопы знатные в черных плащах. Твой, к слову, бурый, как та тряпка, какой я подтер сегодня зад». Яр именно сейчас заметила, что чуть торчащие меж прядей уши у Иоланды красные от холода, от возмущения или же от стыда. И еще мысленно кивнула. И действительно, южанин. Удивительно, что был отправлен в Гейну, а не, как и у большинства облатов, жил в столице. «На колени!» — повторил еще раз он. «Узнаешь свое место, свиноматка!» «Свиноматка высрала тебя на этот свет!» Повисла удивительно пронзительная тишина. Никто не ждал, ни что ей хватит дерзости, ни что она вообще способна будет огрызаться так. Брат Родгер ухмыльнулся и с оттяжкой плюнул ей в лицо, а после, прежде чем она утерлась, засадил в живот. Пока она хватала воздух, крючась, он без усилий почти невесомо надавил ей на загривок, вынуждая опуститься в грязь. Два ряда чародея кохнули и дрогнули. Строй разорвался, кто-то прикрывал руками рот, распахнутый в неверии. Герада затряслась сильнее и одержимо пялилась себе под ноги. «Повторю! На колени!» Девки ошалело переглядывались, и Яр знала, что в глазах друг друга они силились увидеть ответ на вопрос, поддаться страху или гордости. Многие не ждали, уже опускались, но другие сцепливали зубы. Даже среди тех, кто оказался сзади, некоторые рухнули в грязь. «И вы послушайтесь!» Все еще держащаяся за живот Иоланда поднималась. Взгляд ее горел, когда она осматривала всех. «Мы — орденские сестры, и клялись служить и подчиняться воле ордена и духов, чтить устав и знать статуты. Но никто из нас не обещал сносить такое. Ни один статут не говорит нам унижаться перед непонятно кем». Яр тягостно сглотнула. Почти неуловимо. Фоном ко всему звучал скулеж. Герада, ткнувшаяся в землю чуть ли не лицом, почти что выла. Ерсена вспомнила вдруг. Она ведь из Гейна, как и Родгер. Он, что самое ужасное, не злился. Наблюдал, как поднимается Иоланда, и как остальные вскидываются, и улыбался предвкушающе, почти что благодушно. Дал им время осознать ее слова, и лишь тогда, легко, а непринужденно, дал ей по лицу и снова уронил на землю. На сей раз он наступил ей на голову, и Яр против воли потянулась к горлу, вспоминая, каково это, когда грязь с каждым вдохом забивает рот. «Остановитесь!» — пискнула испуганная дрэга. «А то что?» — глумливо уточнил брат Родгер. И девчонка из простых, незнатных, в самом деле знающая свое место, мялась и металась, разрываясь между тем, чтобы броситься помочь подруге и боязнью пойти против брата-рыцаря. Но время шло, и Иоланда вырывалась все слабее, и тогда с нелепым писком драга кинулась вперед. Он отшвырнул ее точно щенка. «Смотрите и запоминайте», — сказал он. «И чтобы ни единая другая сука с места не сошла». Но было поздно. Этого хватило, чтобы взбунтовались почти все, и девки, позабывшие про колдовство огромной кучей, понеслись на рыцаря, вопя и вереща, как стая касан. Яр точно приросла к земле и, все еще касаясь шеи, наблюдала, как толпа захлестывает Ротгера, дерет ему лицо, рвет волосы, и дальше можно было разобрать только возню и крики. Яр силилась понять, как поступить, помочь ли чародейкам или рыцарю, бежать ли за подмогой. Что ей, орденской сестре, на самом деле полагалось делать, полагалось ли вообще? Вдруг что-то громыхнуло, и суету сменили уж другие крики. Яр отлично знала это чувство, когда мир как будто бы застыл и воздух замер. Морось зависла каплями, что перестала лететь вниз. Так колдовали маги. Грань разорвалась огромной трещиной, и чародейк просто разметала в стороны. Брат Ротгер поднялся. Небрежно провел пятерней по волосам, отбрасывая их с лица. Смахнул с плаща несколько комьев листьев и земли. И лишь тогда с презрением окинул взглядом чародеек, что барахтались в грязи. Демонстративно перебросил полу за плечо и, приподняв рукав, чтобы в мутном свете зыбкого утра продемонстрировать Айну на загорелой коже. Не просто маг. Высокий рот, иначе не показывал бы так. За это время чародейки стали подниматься. Он с гортанным хохотом махнул рукой вниз, и, порыв шквального ветра, со стеной воды вдавил их в грязь и распластал. Яр с удивлением осознавала, что ее не зацепило. Рядом с ней лежали те, кого макнуло в жижу, но она не ощутила ничего, кроме огромной силы заклинания, и также не задела и Герраду. Колдовство отхлынуло, но в этот раз никто не встал. Обессиленные чародейки сплевывали грязь, пытались утереть ее с лица, и было видно, он вбил в них покорность. «На колени и ползите! Снова в два ряда, как и стояли!» — приказал брат Ротгер. И они ползли. Перед глазами Ер, колдуньи, что не разговаривали с ней за то, что она моет вербойн, как чернь барахтались в грязи. И в этот миг она не чувствовала жалости, одно презрение. Она и раньше знала, люди любят стоять на коленях, да смешного любят. Почему-то думают, что смогут так расположить к себе тех, кто сильнее. Но на самом деле это было видно в глазах брата Ротгера. Могущественным просто нравится смотреть, как кто-то унижается, нравится упиваться властью. Колено преклоненных не жалели, не прощали, уж тем более не исполняли их желаний. И в следующий раз он отыщет новый способ их унизить и поставить на колени. «Вам сегодня полагалось уяснить одно. Если приказано, то вы без возражений исполняете». «Не думайте и не припирайтесь, а просто делайте. Если вы не в состоянии подняться, натянуть одежду и пойти за командиром, не уляпавшись по самую макушку, то вам тут не место. Если хочется играть в любимых дочек знатных папенек, то я напоминаю, будь вы им нужны, никто бы не отдал вас в орденские сестры. Выдали бы замуж, и вы высирали бы сейчас по пятому, десятому». Какому еще выблетку они торчали здесь? Раз вы тут, то значит это лишь одно — на вас всем срать. Подохните вы или под наемника подстелитесь. Кому какое дело? Я бы мог хоть тут велеть вам отдаваться мне в порядке очереди и прирезать всякую, какая станет спорить. Выкину потом в кусты, кто докажет, что то не зверье и не заблудший еретик. Он снова обводил их взглядом, и Яр верила, так не смотрели на людей. Он видел инструменты, нужные лишь для того, чтобы воевать. Как нож строгает, как стучит кузнечный молот, как разит стрела без мыслей и без возражений. Это видели и чувствовали все. Но Яр, в отличие от остальных, осознавала, что не злится. Может, потому что в глубине души отлично знала. Этого хотят и духи, этого они и добиваются, когда лишают всякого, что может помешать служить, чтоб человек стал инструментом их великой воли. Ротгер посмотрел вдруг точно на нее. «Ну, эту знаю», — он небрежно кивнул в сторону Герады. «А вот кто у нас такой послушный тут?» «Ерсена Мойт Вербойн», — не имеющими из-за холода губами выговорила она. «Ну, кто бы сомневался, ни подругам не пошла помочь, ни командиру». «Это мой Твербойн и любят. Вроде как и тем зад подлизнула, да?» Он подошел к ней, перешагивая через распростертых чародеек. Встал напротив, взял за подбородок и небрежно повертел. «А жаль. На рожу миленькая, только никакого интереса. Без меня уж сломанная». И он отпустил ее и повернулся к остальным. «А вам скажу, как орденские сестры, вы — говно. Причем говно бездарное и бесполезное. Но девок годных среди вас отыщется. Надумаете извиниться за сегодняшнее? Или же потом еще за что? По вечерам в своем шатре я склонен слушать и прощать. Хоть так на что-нибудь сгодитесь». День так и не разошелся, так и оставался мрачным, пасмурным и полным серости, но оживленная возня хоть чуть-чуть его облагораживала, а возни той возле котла кашевара было много. Ер с другими чародейками стояла в длинной очереди. Она силилась не замечать, как снова стала среди них чужой, и как даже доселе дружелюбная Йоланда избегает сталкиваться взглядом. Настроение было поганое, как и у всех. Колдуньи улучили время чуть отмыться, но нисколько не приободрились. Кто-то всхлипывал и все никак не мог остановиться. Еще кто-то сломленно шептал: «В чем он не прав? Мы матери и жены, а не это». В ответ ее приобняли, и кто-то даже тихо взялся бормотать слова поддержки. Ер неловко было понимать, что как бы ни хотела, она не способна разделить их чувства. Да, ей было страшно. Из-за брата Ротгера и из-за них самих. Ей Ергерт много лет показывал, как можно обвинить в любой своей беде того, кто совершенно ни при чем. Но страх ее, похоже, был иным. Она, к тому же, не испытывала злости или отвращения и не была унижена. И ко всему не видела себя ни матерью, ни чьей-нибудь женой. Уж про нее брат Ротгер был неправ во всем. Герада все вилась вокруг Иоланды и заламывала руки. «Вы не понимаете. Я ведь из Гейну, и я знаю его. Он жуткий. Вы не станете ведь злиться на меня за страх?» Ер раздражала то, как та заискивающе заглядывает мрачные рыжие чародейки в хмурое лицо. Йоланда не рыдала и не причитала. «Знаешь, говоришь», — пробормотала она, явно размышляя. «Ну так расскажи нам». В ней, конечно, что-то поменялось. Она стала то ли холоднее, то ли собранней. И с этой переменой сделалась, пожалуй, устрашающей. Другие сгрудились вокруг, желая слушать. И Герада, запинаясь, рассказала, что брат Ротгер был из тех, кто упивается мучениями, что он всякого всегда готов унизить и сломать, и что ей лично доводилось видеть четверых, кто предпочел убиться из-за страха перед ним. И еще сколько-то сбежали. Их потом судили. Говорила и про то, что не было полусестры, какую он не взял бы силой, ровно как он брал селянок или вовсе любых девок. И еще добавила, что не встречала никогда кого-то столь жестокого и столь бесчеловечного. «Однажды в замок пришла девка из какой-то деревеньки. Попросила брата Ротгера и рассказала, что после того, как он с ней... Словом, она понесла. И он оставил ее при себе и развлекался с ней. А как живот ее стал уж совсем большим, так он вспорол его, отнял обе ее руки и за ногу болтал перед ее глазами чадо, вырезанное из ее чрева, пока та истекала кровью». «И ты лично это видела?» — не утерпела Ер. Все чародейки обернулись, и взгляды их были остры и холодны. «Нет, так рассказывали. Это было до того, как меня батька отдал в замок». «Мало ли чего рассказывают», — буркнула Ерсена. Не могла поверить, чтобы он оставался в ордене после такого. Ладно на войне, но в собственном конвенте просто невозможно. Да и ей самой не приходилось ни про что такое слышать, хотя сплетни флегерских и фокских замков братья то и дело привозили. Уж такое громкое событие они не пропустили бы. «Ты будешь его защищать?» — вскинулась Дрэга. «Не его, а орден. Мы не сборище ублюдков и головорезов, и такому не доверили бы плащ». От взглядов Ер едва не ежилась, но сдерживалась и вздохнула с облегчением, когда всех отвлекло нелепо громкое «Ля!» «Уж второй день между ног болит» от серого плаща, что плелся мимо с миской. Бледный и осунувшийся, он втолковывал это приятелю, махая ложкой. «Ну, ты, главное, не повторяй затем. Как его звали?» «Ну, кто зуд в паху решил унять об дырку в гнезде шершней? Его, помнится, похоронили с тем гнездом. Так хер распух, что было не достать». «Так ведь уже почти зима. Какие шершни?» За день ветер разошелся до того, что не было спасения, и за крутыми склонами оврага рвал плащи, прически и подолы. Шквальные своевольные порывы первый раз за много дней рассеяли туман, но небо оставалось мутно-белым. Пламя льнуло к веткам и поленьям, но в другой миг уж рвалось с них, словно пожелало вовсе оторваться и освободиться. Взбудораженное, оно опалило не один подол. Из тугого рыбьего хвоста вытрепывало пряди, а уж челка вовсе встала дыбом. Яр не пыталась поправлять. Она старалась поплотнее запахнуться в плащ, но даже ватмал толком не спасал, а уши со щеками вовсе жгло, настолько беспокойной выдалась погода. Вечером толкаться к кашевару ей пришлось одной. Колдуньи сторонились, а напрашиваться или извиняться Яр считала унизительным и жалким. Именно тогда ее нашел вдруг Содрихт. В его руках уже дымилась миска, но он все равно встал рядом, чтобы дожидаться очереди Яр. «Слышал, вы сегодня с Ротгером знакомились?» Задорно бросил он. «Хлебнули грязи?» «Значит, он со всеми так?» — отозвалась Ерсена. «Неужели не одергивал никто?» Она предполагала, что наверняка оказывалась здесь колдунья, за какую было кому заступиться. «А с чего бы?» — усмехнулся Содрихт. «Он все делает как надо, ты потом поймешь». «Что я пойму?» «Что его бояться надо больше, чем врагов. Да и вообще любого командира. Вам, колдуньям, повезло, конечно. Прямо в бой вас не кидают, ставят с фланга за укрытие, откуда колдовать удобнее и где не так уж страшно. Всяко не сравнить с тем, чтобы идти в атаку. Ну да и вам хватает своего дерьма. Но ты не переживай. Какой-то месяц, и все это будешь вспоминать со смехом». «Неужели?» — явственно засомневалась Ер. «Говорю тебе, когда только приехал у нас, я помню, одному особо наглому в рот ссали, чтобы меньше выступал. Не Ротгер, правда, нам другой мозги вбивал. Теперь как проклятый ржем, как вспоминаем». «Тот, кому в рот ссали, вряд ли ржет, я думаю». «Ну...» — Содрих чуть замялся. «Тот уж умер, кажется, под Энсингом. Я сам огреб там так, что смутно помню, что и как. Спина, зараза, до сих пор болит». «Ходил к целительницам?» «Да ходил, а толку? Я же сраный шепчущий, что они сделают? Поохают? Конечно, когда из-за боли крючит и на части рвет, об этом мало думаешь. Орешь, как тварь, чтоб что-то сделали. И молишь, унижаешься. А после стыдно посмотреть в глаза. И бегаешь благодарить всех духов, что целительницы нас таких уж тысячами видели, не соглашаются. Больная спина все же лучше, чем безумие». Яр только тяжело вздохнула. За разговорами время летело быстро, и она толком не заметила, как подошла к костру и с упоением вдохнула жаркий и пахучий пар, капуста, перетушенная с колбасой, и добрый кусок хлеба. Задержаться Содрихт ей не дал, с собой потянул через заполненные улочки, змеящиеся меж шатров. «Ну все, пришли». Вокруг поленницы без всякого порядка разлеглись пеньки и бревна, то ли еще не напиленные, не нарубленные, то ли от чего-то к тому непригодные. Их облюбовало множество людей. Яр краем глаза заприметила Герка и Йона, серые плащи, знакомые ей по Лиесу. Она быстро им кивнула. Поодаль сидел Ергерт, что небрежно ковырялся ложкой в миске. Вид его был мрачный, и Ер знала, не сулил хорошего. Она остановилась. «Ну, садись!» И Содрихт, грубо хлопнув ее по плечу, уселся сам. А Ер так и стояла. В Лиесе сразу развернулась и ушла бы, но здесь мешкала. Не знала, где еще устроиться поесть. Едва ли набралась бы наглости сесть с остальными чародейками, а в одиночестве остаться сейчас просто не хотела, чтобы не думать ни о брате Ротгере, ни уж тем более о Линденау. «Ну ты сядешь или нет?» Она все же опустилась как могла подальше, по другую сторону от Содрихта и с мыслью, что потом ему про это выскажет. Они молчали, ковырялись каждый в собственной тарелке. «Да, а я надеялся, что хоть с тобой будет веселей, пока вот этот сидит с кислой рожей, но теперь вас стало таких двое», — вздохнул Содрихт. Ергерт криво усмехнулся, но ни слова не сказал. Яр видела, что под глазами у него круги, а лицо тронули хандра и хмарь, каких Яр не случалось видеть раньше. Взгляд казался даже будто бы затравленным. «Я видела тут многих из Лиеса», — осторожно начала она, чтобы заполнить тишину. «Хотя не всех. Брат Кармун до сих пор не попадался. Да и, кажется, брат Монрайт». Про второго она соврала. Едва ли кто-то обратил внимание, что с ним она поговорила в первый день. С тех пор они и в самом деле почти не пересекались. «Ну, брат Монрайт в госпитале со своими фистулами. Он всех утомил уже, только затем и выползает, чтоб поныть про них или пожрать». Небрежно отмахнулся Содрихт, и сопля капусты полетела с ложки и приклеилась к пеньку. «Я слышал Кармун с магами у переправы», — подал голос Ергерт. Яр отвыкла от противно низких нот. «А, точно. Ну да, впрочем, раз не приезжал за это время, значит, либо все в порядке, либо сдох. Тех, кто живой, но слишком утомился и уже не в силах колдовать, обычно свозят в госпиталь». Яр постаралась виду не подать. Ее драло морозом от пренебрежительного тона, с каким это говорилось. Она молча развозила по тарелке месиво капусты, аппетит пропал, и ароматный пар сменился кислой вонью. Ветер выстудил еду почти мгновенно. Наползали сумерки, и замаячившая на носу зима не оставляла даже малых капель света, что сумели бы пробиться через плотные густые облака этой земли. Со всех сторон свистело, завывало. Яр с тоской подумала, что этак вовсе не увидит Линденау. «А вы видели его? Ну, замок?» — выпалила она поскорей. «Конечно!» — фыркнул Содрихт. «И какой он?» «С этой стороны. Обычный. Укрепления все на другую сторону. А с этой только и видать, что Данскер, Бергфрид и один из флигелей дома конвента». Это все Яр знала. Лучший вид на Линденау с заливов луга меж двух замков. Над рекою вставал холм, изъеденный известняком, его вершины укрепили стенкой с контрфорсами, и именно над ней стоял юго-восточный флигель. От него же протянулась галерея к Данскеру. И именно из-за того, что это было ей известно, Ер испытывал разочарование. Она хотела получить другой ответ. Не знала, какой именно, но не слова про укрепление и флигель. Уж про них она бы рассказала даже больше. Нужно было то, чего не вычитать в записках и не рассмотреть на маленьких скупых набросках. «Не такой, каким ты его представляешь», — неожиданно ответил Ергерт. Она удивилась, думала, что без ее слов разговор закончится. Но также мигом осознала, как нависала много лет тень Линденау над ее спиной. Так нависала она и над Ергертом. Ведь столько лет он проклинал его. И, может, когда оказался здесь впервые, даже чувствовал похожую дурную одержимость тем, чтобы взглянуть хоть раз, увидеть проклятый холм, под каким сломалось столько жизней, из какого стекло столько крови. «Он не выглядит как место бойни». Заминка выдавала даже больше, чем слова. И хуже всего Ер его отлично поняла, немедленно поймав себя на том, что представляло воронье, окружающее вокруг, и стены красные не потому, что сложены из кирпича, а потому что выкрашены кровью. Он ее тоже понимал и продолжал. «Тебе покажется, что он нелепо маленький, даже жалкий. По сравнению с Лиесом, просто крепостишка в захолустье. Вся потрепанная затяжной войной. Ты не поверишь, что все, что рассказывали про него...» «Так он и есть простая крепостишка в захолустье», — мрачно усмехнулся Содрихт. «Если бы не реки, и не переправа, и не холм...» Никто не отвечал, и замечание повисло в тишине, неловкое, непрошенное, неуместное. Конечно, это не огромный Ойенао в краю аистов и не столица. Но дело-то даже не в этом и не в том, что сказано что-то не то. Весь этот разговор был для двоих, и Содрихт был невыносимо лишним в нем. По-настоящему не понимал. И Яр поймала себя на безмолвном переглядывании не с ним, а с Ергертом. Тот слишком хорошо знал, что она хотела слышать, и сказал именно это. Он опять был прав. Они невыносимо хорошо друг друга понимали. Встревоженная этой мыслью, Яр решила поскорее сменить тему. «Ясно. А чего в округе слышно?» «А да, вот как раз и обсуждали, пока за тобою не пошел отряд, вернулся с патруля и, говорят, следы видали. Женские. Теперь гадаем. Это кто из наших шлялся? Из еретиков или чего еще? Из лагеря так просто не уйти. И даже отвратительнейшие из всех еретиков не потащили бы с собой баб в болото партизанить против нас. Не в первый раз, должно быть, вставил Ергерт. «О, ну, значит, это был след чумной бабы», — фыркнул Содрихт. И лишь Ер заметила, как Ергерт дернулся и как сжал губы до того, что заострились все черты лица. «Здесь чумой настолько плохо?» «Так нет, в том-то и дело!» — мигом распалился Содрихт. «Просто этот вот зануда со своей чумой уж душу из меня достал, зудит и ноет, ноет и зудит. Вот как сказали про следы, так сразу говорит чумная дева, будто больше вариантов нет. Честное слово, Ергет, с тобой стало невозможно, иди выпей, я не знаю, девку где зажми, еще как развлекись, а то уж выть охота». Ергерт вскинул взгляд, но не сказал ни слова, даже Содрихт вздрогнул. «Ну чего уставился?» — набычился он. «Хочешь шлюху ту последнюю еще раз позову? Зря отказался, присоединиться в прошлый раз, немало пропустил». «Зато она вся целиком была твоя», — лениво отозвался тот без интереса. «Это да, хотя вдвоем-то жарить интереснее». На миг Содрихт примолк, задумался. «Как буду дома, надо что ли с Сурией что-нибудь такое провернуть?» «Все будет не таким бревном». Яр дернулась и постаралась промолчать, но не смогла. «Она ведь не шлюха, а жена тебе». «А разница? Ведь баба же она. Еще какая? Значит, рот и между ног дыра есть. Что еще-то надо?» Ергерт молча отвернулся, но Яр показалось, что он на мгновение мазнул по ней коротким взглядом. Она не смогла стерпеть опять. «Она дочь твоего же дома. Уважай хоть ее рот, раз не ее саму». «Не больно ты ее рот уважал меня, когда подсунул в жены, блядь!» Яр нахохлилась и сплюнула прядь изо рта. Уже не пробовала поправлять. Ергерту казалось, этот разговор не нравится еще сильнее. Но только он молчал и губы поджимал. Уж у него-то точно права нет про это что-то говорить. А еще Яр вдруг заметила, что и Содрихт косит взглядом. Упивается годливостью, почти что мукой, что с трудом, но все-таки угадывалась в лице друга. Он специально это затевал. И Ер невольно задалась вопросом, для чего они еще пытаются поддерживать эту увечную и безнадежно умершую дружбу. «Хватит уже, а? Мне жутко надоело слушать. Кто кого как трахал, и уж тем более про Орью», — утомленно попросила Ер. «Эх, бабы, вот пока ты не приехала, тут эта тема никого не напрягала». «Мне уйти, чтобы не мешать?» Ер чуть приподнялась. «Нет уж, сиди». Влез Ергерт. Низкий голос резал слух. «Чем меньше он кого-то трахает, тем больше разговоров. Если при тебе заткнется наконец, сиди». «Тебя я не спросила». Больше по привычке огрызнулась Ер, но правда села. «Ты бы пасть не раздевал!» Угрюмо буркнул Содрихт. «Не знаю, что там тебе нынче в голову дало, но говорю, иди уже выеби кого-то и уймись, иначе видят духи. Я уж скоро суну тебе в рожу». «Мне отчитываться?» «Духи, хватит!» — возмутилась Ер. «Вы можете еще о чем-нибудь поговорить? Честное слово, я сейчас уйду». «Так шла бы. Что права качать?» Она не сразу осознала, от кого это услышала. Сказал бы Ергерт, даже не заметила бы. Но от Содрихта звучало отвратительно обидно. Он как будто в первый раз за все года так огрызнулся на нее, и я, растерянная, пялилась, не зная, что сказать. Неугомонный ветер кидал волосы в глаза и зло свистел. Молчание придавливало тяжестью корней огромного могильного явора. «Ну, чего уставилась?» — как будто чуть смутившись, буркнул Содрихт, пряча взгляд. Яр не могла припомнить, чтобы прежде он цеплялся так хоть бы к кому-то, уж тем более к ней или к Яргерту. Конечно, понимала, почему, но все равно до боли грустно было наблюдать, что оставалось от когда-то крепкой дружбы. Она начинала сомневаться даже в том, что Содрих до сих пор ей друг, и с этой мыслью остро уколола одиночество. Ни Яргерту теперь нет дела до нее, ни Содрих больше не казался верным и знакомым. Йотван тоже... Он и вовсе потерялся в лагерной возне и запропал куда-то. Может, и не вспоминал о ней. Все поменялось. и совсем не к лучшему. Их оборвал внезапный грохот. Следом долетели вопли, и еще спустя пару мгновений из-за излома балки вылетела туша, давящая всех, кто не успел убраться прочь с ее пути. Хоть что-то получилось рассмотреть только тогда, когда та, наконец, остановилась. «Вершник!» — полетел истошный крик. «Вершник!»